622. Матерь мира. Великая Матерь чтимая, прими почитание мое. В пространстве света ты, великая, источник несказуемого света. К тебе устремляется сердце мое в дерзании коснуться тебя. Пошли луч света в сердце мое, дабы могло оно к сиянию его приобщиться. И пусть устремленное сердце, в желании огненном вырвавшееся в мировое пространство из пораженной ауры земли, коснется в дерзании своем сфер сияющих пространственных далей. Хорошо духом свободным почуять себя в глубинах пространства, вдали от земли и даже оттуда на землю смотрящим, но уже вне воздействия ее тяжкого магнетизма. Можно себя приучать в духе к полетам межзвездным. Мысль есть преддверие действия. Мысль должна предшествовать осуществлению возможности. Мыслью учитесь летать. В мыслях летайте и мыслью ко мне устремляйтесь. Не знает предела мысль огненная. Не связан ничем, не ограничен ничем. Дух свободный, дух — породитель мысли. В духе вы мыслью ко мне устремляйтесь. На крыльях мысли можно коснуться меня. Мысли пространство открыто, мыслью пронзаются дали высших чудесных миров.